Репертуар Лучано Паваротти. Рудольф. Богема Пуччини. Реджо Нель Эмилия. 28 апреля 1961 года. Ковент Гарден. 1963 год. Ла Скала. 1965. Сан-Франциско. 1967. Метрополитен Опера. 1968. Герцог Риголетто Верди. Карпи. 1961. Палермо. 1962. Вена. 1963. Ла Скала. 1965. Ковент Гарден. 1971. Альфред Травиата Верди. Белград. 1961. Ла Скала. 1965. Ковент Гарден. 1965. Метрополитен Опера. 1970. Эдгар Лючия де Лемермур. Доницетти. Амстердам. 1963. Майами. 1965. Сан-Франциско. 1968. Метрополитен Опера. 1970. Чикаго. 1975. Ла Скала. 1983. Пинкертон. Мадам Баттерфляй Пуччини. Реджо ди Калабрия. 1963. Палермо. 1963. Дублин. 1963. Идамант. Идоменей Моцарта. Глинденбурн. 1964. Идоменей. Метрополитен Опера. 1983. Эльвино. Сомнамбула Беллини. Ковент Гарден. 1965 год. Неморино. Любовный напиток Доницетти. Австралия. 1965. Сан-Франциско. 1969. Ла Скала. 1971. Метрополитен Опера. 1974. Тибальт. Капулетти и Монтекки Беллини. Ла Скала. 1966 год. Тонио. Дочь полка Доницетти. Ковент Гарден. 1966 год. Ла Скала. 1968. Метрополитен Опера. 1972. Артур. Пуритани Беллини. Катания. 1968 год. Филадельфия. 1972. Метрополитен Опера. 1976. Оронт. Ломбардцы. Верди. Рим. 1969 год. Дегрие. Манон. Масне. Ла Скала. 1969 год. Ричард. Бал-маскарад. Верди. Сан-Франциско. 1971. Ла Скала. 1978. Метрополитен. Опера. 1970. Фернандо. Фаворитка Доницетти. Сан-Франциско. 1973 год. Метрополитен Опера. 1978. Ла Скала. 1974. Рудольф. Луиза Миллер. Верди. Сан-Франциско. 1974 год. Ла Скала. 1976. Ковент Гарден. 1978. Манрико. Трубадур. Верди. Сан-Франциско. 1975 год. Метрополитен Опера. 1976. Вена. 1978. Певец. Кавалер Росс Штрауса. Метрополитен Опера. 1976. Гамбург. 1977. Калаф, Турандот, Пучини, Сан-Франциско, 1977 год. Каварадосси, Тоска, Пучини, Чикаго, 1976 год, Ковент-Гарден, 1977, Метрополитен-Опера, 1978. Энцо, Джоконда, Понкиели, Сан-Франциско, 1979 год. Дон Карлос Верди, Ла Скала, 1992 год. Канио, Паяцци, Леон Кавалло, Филадельфия и Нью-Йорк, 1992 год, концертное исполнение. Метрополитен Опера, 1994. Шенье, Андре Шенье, Джордано, готовится постановка Метрополитен Опера, 1996 год. Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.